У меня теперь будет друг. Сначала я ее даже и не узнал. Неужели это Наталья Михайловна? Такая маленькая, словно ребенок. Куда девалась вся ее тучность? Ведь прошло всего 2 недели. Складки щек уже совсем не висят, и все черты лица как-то одновременно разгладились и заострились. Так что здесь была Екатерина Степановна, а я сидел в вестибюле и ждал. Кудахтующим выводком впорхнули какие-то девицы к своей подружке. Если бы не больничная одежда, то и не скажешь, что больная. Хихикали. Наверное, уже выздоравливающе. Потом шумной оравой ввалились молодые люди к своему товарищу. А потом спустилась Екатерина Степановна, дала мне свой халат. Она разговаривала с врачом, и врач ей сказал, что дела не совсем веселые. Скорее всего, Наталья Михайловна больше уже к нам в квартиру не вернется. Краем глаза я смотрю на соседнюю койку. Их всего в палате 2. На ней что-то бесформенное, но объемистое, повернутое к стене, вместо тапочек — таз. На тумбочке возле койки Натальи Михайловны 2 оранжевых апельсина, а рядом с апельсинами пачка печенья. Я тоже хотел что-нибудь принести, но Екатерина Степановна сказала, что вроде не надо. Все равно Наталья Михайловна ничего не ест. Веточки, вытянутых вдоль тела рук, пепельно-желтые, точно из воска, они еще кажутся голубоватыми. При неподвижности всего остального они так легки, что как будто летят, уже лет там, в пути, а глаза глядят прямо в потолок, словно потолок — это небо. Я склоняю над Натальей Михайловной голову и говорю: «Наталья Михайловна!» «А Наталья Михайловна?» Наталья Михайловна даже не шевелится. Но по ее глазам, вернее, не по глазам, а по векам проходит движение. И даже не движение, а только намек. Сами же глаза, оторвавшись от потолка, чуть-чуть скашиваются на звук моего голоса. И вдруг я вижу, что глаза у нее даже и не думали погаснуть. А такие же, как всегда, живые и неожиданно молодые. Значит, узнала. «А, это вы, Наталья Михайловна, хочется ко мне повернуться, но силы уж давно оставили». «Да лежите, лежите!» — несуразно бормочу я, и, понимая, что говорю совсем не то, пытаюсь нащупать что-то самое важное. Единственное, что ж давно собираюсь сказать, да как-то все всегда откладывал. Все было некогда. Принесу батон, вроде бы внимательно выслушаю, покиваю и обратно к себе. Вот теперь как будто расплачиваюсь. «Ну, как вы?» И замолкаю. Вы знаете, глаза Натальи Михайловны, хотя и вернулись на землю, где-то в глубине, словно бы навсегда меня запоминают и успокаивают. Тут собралась веселая компания. И что я вам скажу? Здесь не лечится, а отдыхают, как в доме отдыха. Это уж знала давно, а к 7-му, представляете, все разбежались. И мне стало легче. И врачи тоже. Все хотят встретить праздники дома, и сестрички, я им говорю: «Ну, оставьте, у меня совсем не то, а на праздники не кололи». Спасибо дежурному. Выпил и пошел спать. Народу мало, я и сестричку отпустила. Тоже ушла, и представляете, как было легко. Я не понимаю, за что она меня ненавидит. Ну, возьмите, говорю, апельсины. Наталья Михайловна уж устала, не отводя от меня взгляда, приживается. Я говорю: «Понимаете, я все хотел», и опять, не находя слов, замолкаю. «Я вас понимаю», — Наталья Михайловна как бы приходит мне на помощь. «Я все понимаю. Спасибо. Спасибо вам за все», — и чуть приопускает веки. По их напряженному дрожанию видно, что она пытается приподняться, но даже не отрывается от подушки. «Я вам уж давно хотела сказать, вы должны это знать. Там, куда я уйду, скоро у вас всегда будет друг, понимаете, всегда. А сейчас вы, наверное, должны идти, вас, наверное, ждут». Наталья Михайловна все на меня смотрит и смотрит, как будто не смотрит, а светит. Теперь уже никогда не уйдет, останется навсегда. «Ну, идите, идите», — потом закрывает глаза, потом открывает их и опять их устремляет к потолку. Я протягиваю руку и чуть повыше запястья дотрагиваюсь до ее прозрачной кожи.